Со многой пищи. Поздно уж, часов в 8, вернулся Максим с пира. Шататься не шатался, а точно через силу шел. «Эх ты, горе-богатырь», — сказала ему Анна. «Выпил маленько лишку, так уж с ног валится». «Не серчай, Анница, с отвычки-то. В голове будто... пройдет». «Да уж про то, что и говорить. За утро отъезжаем». «Ну, ложись скорее, отсыпайся. Встанешь, опохмелиться дам, пройдет все». «Ишь, у тебя хмель-то невеселый. Поглядел бы на Данилку, рубенок ведь идет, шатается, опоет, приплясывает. Смех съем. Еле уложили». «Ну, Ин, ладно, неохота мне бронить тебя». «Как вспомню, что Иван сказал за утро ехать, так бы вот и заплясала. Хыш, кваску испей». «Дай, Анница». «Пил я, а все пить охота». Анна налила кружку квасу. Максим с жадностью выпил. «Ну и ложись, что ли, и я лягу. До света вставать буду, а ты поспи по доле. Я разбужу, как надобно». Максим покорно разделся и лег. Анна тоже легла и свечу задула. Одна лампадка перед образом теплилась. Долго не могла заснуть Анна Ефимовна. Как вспомнит, что завтра в путь, так сердце и заколотится. Ее бы воля, кажись, тотчас бы запрягать велела, не глядя, что ночь. Благо месяц светит. Ворочалась, ворочалась Анна Ефимовна, а все ж заснула, устала за день. Проснулась Анна, будто кто стонет. А темно еще, окон не видно, как на грех и лампадка загасла. «Анница», — слышит она, — «Анница, худо мне чего-то». «Чего еще?» — пробормотала Анна. «Спи лучше, ночь ведь. Ишь, разбирает тебя хмель-то, пройдет к утру». «Да и спить, горит нутро». «Эх, беспокойный ты какой! Ну, погодь, огонь вздую». Долго возилась она со сна, пока вздула огонек и затеплила лампадку. Потом она снова налила из жбана квасу и подала Максиму. Поглядела, а на нем совсем лица нет. Серый весь, а губы синие. «Да что у тебя? Болит, что ли, что?» «Нутро болит, Анница, ой-ой-ой, мочи нет». «Эх ты, ровно дитя малое, глаза б мои не глядели. Все с того, что постничаешь, да вина не пьешь. Вот с непривычки и разбирает тебя». Максим только стонал тихонько. «Ну что ж, аль маслицем теплым тебя растереть, как робят, что животом маются. Погодь, с лампадки налью». «Сказывают, с лампадки лучше помогает». «Ой, не трожь, Анница, боюсь я. Сильно больно». Но Анна уже встала, сняла лампадку и подошла к Максиму. Только что она хотела его тронуть, он как закричит и начал кататься по постели. Руки и ноги у него сводят, посинел весь, глаза под лоб ушли. Анна испугалась. «Максимушка, да что с тобой, неужели так болит?» А Максим и говорить не может, только кричит. Анна накинула опошень, выскочила из опочивальни в чулан, где спала Фроська, и растолкала ее. «Беда», — сказала она. «Занедужил шибко Максим, а нам за утро ехать. Бежи к лекарю, добудись его, пущай тотчас придет». Сама вбежала в опочивальню, подумала, не лучше ли Максиму стало, да какое там. Затих было на время, а там опять как закричит, а сказать ничего не может. Анна не знала, как и приступить к нему, у самой руки трясутся, а в голове одно. «Неужели занедужит надолго, уехать за утро не сможем? Впрямь неудачливый какой-то. Иван-то в тот раз молвил, куда он у тебя годится. Выпил и занедужил, хуже Данилки. Да нет, не может того статься, отлежится к утру. Нельзя, чтоб не уехать нам. Все справлено. На Ивана ты как положишься? Но не разрешил, а там отменят». Наконец пришел лекарь, еле глаза глядят со сна. Кафтан расстегнут, из-под штанов торчит рубаха. Анна кинулась к нему. «Матри, Семенович, что с им сталось? Ума не приложу. Вечер пировал он долго, пришел, спать лег, а в ночь проснулся, криком кричит. Неужели с того, что выпил лишку?» Лекарь подошел к Максиму, поглядел на него, хотел пощупать, но Максим еще громче закричал и забился. «Ты не пужайся, государыня Анна Ефимовна, — сказал лекарь, — то не свина, то с многой пищи. У Максима Максимовича желудок слабый, бессильный, от многого сидения и от холодных питий. И печень у него, и селезенок заперты, пища у него колом и встала. Я ему тотчас снадобье принесу, лопушниковый корень, чтобы пище продвижку дать. А там кровь жильную отварю, жар из головы вывесть и крови продух дать. Ему и полегчает. Бальзамом тоже живот потру, греет он. Даст бог, к утру здоров будет». В хоромах зашевелились. Забегали сенные девки. От Марицы Михайловны пришла монашка Феония. спросить, что с Максимом Максимычем. Взглянула она на него и руками всплеснула. «Матушка Анна Ефимовна, то с глазу сразу видать. Дай ты мне его с уголька спрыснуть, я с молитвой». «И то, доченька», — приступила к Ане Фроська-кормилица. «Все-то ты лекаря слушаешь, а может и впрямь с глазу. Вон у воеводы-то вечер, что был, сразу видать нехороший глаз. А он еще Максима Максимовича похвалил, как все не вошел». Максим все кричал. Анна не знала, что и делать. Но тут вернулся лекарь, и она снова схватилась за него. Целую ночь лекарь бился над больным, пустил кровь, лекарства дал, но лучше Максиму не становилось. В опочивальню набилось полно народу, Анна и не видела, как входили. Пришла Марица Михайловна с Фомушкой, с Фионией, с девками. Как вошла, так и запричитала. «Ох, помирает знать Максимушка! За настоятелем-то послана ли? Анна чай не подумала. Бежи, Агашка, вели ключнику тотчас за отцом-настоятелем бечь. Фомушка, что не молвишь, помрет, аль нет, Максимушка?» А Фомушка подобрался к алому атласному кафтану, который лежал на лавке, и приловчался натянуть на себя. Зашел Иван. Спросил лекаря, что за болезнь у Максима приключилась. Неужели с того, что поел лишку? Подошел к Анне. «Вишь, напасть какая», — сказал он. «Гадал, выйдите вы, Нони. Вазы было грузить, приказал, а тут, сказывают мне, Максим занедужил. Видать, не выехать вам, Нони». Анна вдруг вскочила. «Как не выехать? Не может того статься. Вели грузить, полегчает ему. Вишь, утихать стал, полегчает, поедем мы. Сам Дави сказал, не моги отрекаться». «Да Господь с тобой, Анна, аль я отрекаюсь, езжайте с Богом. Лишь бы полегче Максиму стало». «Ну и пущай грузят, мы тотчас». Анна наклонилась к Максиму. «Максимушка, родной, полегче тебе? Скажи словечко. Чего ж не скажешь мне ничего?» Максим лежал тихо, лицо стало синее. Руками начал обирать. Кругом все замолкли, точно на всех страх напал. Марица Михайловна и та примолкла. Фомушка один валом Максимовом кафтане поверх рубахи прищелкивал языком и приплясывал на месте. Феония дернула его за рукав, так он уж остановился. Тихо стало. Только свечи в головах у Максима Максимыча потрескивали. Фрося поставила их, не спрашивая у Анны Ефимовны. Анна все дергала Максима и повторяла ему: «Максим, Максимушка, полегче тебе!» Фрося потянула ее за рукав. «Аннушка, доченька», — шепнула она, — «не замай ты его, аль не видишь? Отходит он». «Чего?» — вскрикнула Анна. «Молчи ты, холопка! Как ты смеешь? Не помрет Максим! Не может того статься! Максимушка!» Крикнула она, упала на колени и охватила Максима за плечи. «Максимушка, слышишь меня? Не помрешь ты?» Максим чуть-чуть шевельнул рукой и повел тусклыми глазами. «Максимушка, слышишь? Мы же на Пермь тотчас едем. Как же то? Не можно тебе помереть. Вазы грузят. Максим, ехать надобно!» У Максима открылся рот, нижняя челюсть отвалилась, тело вытянулось. «Помер Максим Максимыч», — сказал лекарь.